Глава 4. Новая земля. Мыс Северный Гусиный Нос. 50 километров южнее поселка Малые Кармакулы. Когда возле берега вельбот заскрежетал днищем о гальку и гребцы спрыгнули в воду, Назаров было намерился им помочь, но Нерча удержал его. С протяжным криком, напоминающим русское «Эй, юхнем!», гребцы подхватили вельбот за борта и бегом вытащили его на берег. Назаров выпрыгнул, прошёлся, хрустя сапогами по гальке. Скалы окружали пологий спуск к морю, оставляя проход к стоящему чуть выше стойбищу. Здесь ветра почти не чувствовалось, но Назаров видел, как на вершинах скал завихряется летящий снег, и дым над чумом мгновенно исчезает, стоит ему лишь приподняться над скрещенными жердями. Гребцы с любопытством разглядывали его. Александр достал пачку папирос, протянул, приглашая закуривать. Ненцы вмиг опустошили пачку. Назаров закурил, предложил огонь ближайшему, но тот, улыбаясь, отступил. «Не будут курить сейчас», – сказал подошедший Нерчу. «В чём и покурят?» «Скажут, добрый начальник, дал папиросы. У тебя ещё есть?» «Есть». «Не давай», – скажут, глупый человек, не знает ценности табака. «Мы с тобой потом курить будем. Пойдём ко мне». Стойбище было небольшое. Назаров насчитал 12 чумов, крытых моржовыми шкурами. Между ними бродили собаки, играли дети, похожие на медвежат в своих меховых одеждах. Нерчу провёл его в середину стойбища, показал рукой, явно гордясь размерами своего жилища. «Мой чум, самый большой, потому что я здесь начальник. Да». Возле чума на шесте висел какой-то кокон. Заинтересовавшись, Назаров подошёл ближе, тронул рукой. Кокон пошевелился. Александр откинул мех и усмехнулся. Из кокона на него посмотрели чёрные глазёнки малыша, примерно полугодового возраста. «Ребёнок там», – сказал Нерчу. «Спит или думает? Хорошо ему там. Если будет плохо, станет кричать. Тогда Саване заберёт его в чум. Пойдём, сейчас есть будем». Он откинул полог, приглашая входить. Глаза не сразу привыкли к полутьме жилища. В середине чума, над выложенным камнями очагом, висел котёл. Жена Нерчу в клетчатой рубахе, меховых штанах и пимах приветливо улыбнулась Назарову. У неё было широкое круглое лицо, узкие глаза. Чёрные, туго заплетённые косы свисали на грудь. Двумя щепками она подхватила из очага раскалённый камень и бросила его в котёл. Вода зашипела, вверх ударил пар. «Моя жена, Саване зовут её. Мясо готовит», – пояснил Нерчу. «Ты раздевайся. Эта одежда плохая, я дам тебе малицу, штаны, пимы. А ты мне потом дашь спирт. Может, патроны». Назаров скинул шинель, присел на шкуры, разуваясь. Ненец покопался в ворохе мехов, сваленных в углу, подал ему одежду. Широкие штаны, меховую куртку-малицу с капюшоном, мягкие оленьи сапоги мехом наружу. Сапоги были немного великоваты. Назаров достал из чемодана шерстяные носки, пододел их. Вот, теперь в самый раз. В чуме было жарко, и малец он снял, оставшись в гимнастёрке. «Надо бы что-нибудь подарить им», – подумал Назаров, копаясь в чемодане. «Вот, пожалуй, сгодится». Достал шёлковый шарф, купленный в Париже, подал хозяйке. Узкие глаза женщины раскрылись от восхищения. Она осторожно взяла невесомую ткань, поднесла к свету, рассматривая узоры, покачала головой. Нерчу одобрительно кивнул. «Женщина любит подарки. Красивая материя, праздник оденет, все завидовать станут. Любит подарки», – повторил он, опуская глаза. Намёк был слишком ясным. Назаров незаметно вздохнул, вынул из чемодана нож, наваху, вымененный в Барселоне на трофейный парабеллум, раскрыл его и протянул ненцу. Длинное узкое лезвие заиграло в свете очага. Ненец причмокнул от восторга, осторожно взял нож. Попробовал пальцем клинок и одобрительно подсокал языком. «Твой подарок очень хорош, но мужчина не должен обходиться без ножа». Нерчу перекатился к небольшому сундучку, открыл и достал нож с костяной рукояткой. «Сегодня день подарков. Возьми этот нож, Саша». «Мне его подарил учёный человек. Начальник Самойлович привозил его к нам. Человек ходил с ним на вельботе, смотрел, как мы бьём моржа. Очень хвалил, подарил этот нож. Очень умный человек, только говорил непонятно. Начальник Самойлович говорил с нами за него». Назаров вытянул клинок из кожаных ножен, поднёс к очагу, рассмотрел клеймо и удивлённо покачал головой. Понятно, почему начальник Самойлович говорил за учёного человека. На лезвии стоял фирменный знак – Золинген. Савана спрятала подаренный шарф и бросила в котёл ещё один камень. Вода уже кипела, запах стоял такой, что Назаров то и дело сглатывал слюну. Женщина достала миски. Нерчу сунул руку за пазуху, извлёк бутылку со спиртом. И, подняв её, что-то сказал жене. В голосе его явно слышались просительные нотки. Савана отбросила щепки и разразилась длинной речью, то и дело наклоняясь к мужу и водя у него перед лицом указательным пальцем. Нерча несколько раз пытался вставить слово, но только опускал голову, смиряясь перед напором женщины. Наконец Савана закончила речь, взяла у мужа из рук бутылку и спрятала её в шкурах. Нерчик горестно вздохнул и закрыл глаза, смирившись с неизбежным. «Иногда в женщину входят демоны. Тогда лучше подождать, пока они оставят её», – тихо сказал он. Савана обернулась, подозрительно посмотрела на него и горячо обратилась к Назарову. Тот на всякий случай кивал головой. А потом спросил у немца, о чём речь. «Она хочет знать, что я тебе сейчас сказал», – печально сказал Нерчу. Женщина требовательно смотрела на Александра, и он, протянув руки ладонями вперёд, сделал успокаивающий жест. «Всё в порядке. Ничего крамольного твой муж не говорил». Всё ещё косясь на мужчин, Савана стала вытаскивать из котла куски мяса и раскладывать по мискам. Назаров посмотрел, как Нерчу ловко управляется новым ножом, отрезает маленькие кусочки мяса и отправляет его в рот. Когда-то Назарова обучали правилам общения со столовыми приборами, соответственно европейскому этикету. Пришла очередь изучить нечто прямо противоположное. Заплакал ребёнок, и Саваны что-то сказал мужу, вышла из чума. Нерчу подождал, пока Назаров управится с мясом, и налил обоим бульон из котла. Пить его пришлось через край. Вернулась Саваны, распеленала кокон и, достав оттуда малыша, расстегнула рубашку и начала кормить его грудью. «Вот, поели», – констатировал Нерчу. «Сейчас будем спать. Поедем, как проснёмся». Он расстелил две моржевые шкуры, положил поверх оленя и пригласил Назарова укладываться. Чмокал ребёнок, потрескивали остывающие камни в очаге. Назаров лениво наблюдал, как дымок поднимается к отверстию в вершине чума и уходит, растворяется, становясь частью ветра, снега, серого неба. 100 лет назад так было. И 200, и 300. Может, и через 100 лет всё будет так же. Но вряд ли. Слишком много принесли этому народу чуждого, без которого немцы прекрасно обходились веками. Вымирает самобытный древний народ, рушится привычный уклад жизни. Кстати, что там говорил Евсеич насчёт пришлого шамана? Приняли местные немцы его за своего, обращаются с просьбами, и, кажется, он им помогает. Моржей загоняет, рыбу ловит. Или наоборот. Вот он бьёт в бубен, кружится, развивается пёстрые одежды. Гремя железными подвесками, он то поднимает бубен вверх, то простирает руки в стороны, кружится всё быстрее. Возле него кто-то сидит, ждёт окончания камлания. Ждёт терпеливо, не смея нарушить священное действие. Фигура ожидающего расплывается, можно разобрать, что он стар. Волосы его седые, круглые глаза странно блестят. Шаман падает на пол, бьётся, начинает что-то говорить. Старик с седыми волосами склоняется к нему. Разбирая невнятные слова, слушает внимательно. Затем оборачивается и вдруг толкает Назарова длинной, неимоверно вытянувшейся рукой. Тормошит. Толкает. Снова. «Вставай, Саша! Ехать надо!» Назаров рывком сел на шкурах. Огляделся. Нерча выжидающе смотрел на него. В чуме было жарко. Пахло горелым жиром. Очаг погас, и только чадил фитиль, плавающий в плошке. «Нарты готовы! Надо ехать!» – повторил Нерчу. «Ага, сейчас». Назаров потер ладонями лицо, встал на колени. Савана спала, накрывшись оленьей шкурой. Возле её лица выглядывала из-под шкуры голова малыша. Назаров подпоясал гимнастёрку ремнём, прицепил кобуру с пистолетом поверх надел малицу. Посмотрел вокруг, не забыл ли чего. Кивнул немцу. «Я готов». В стойбище, похоже, все спали. Они прошли между чумами, поднялись из котловины возле моря, где стояло стойбище. В грудь ударил ветер, словно дробь хлестнула в лесу снежная крупа. Назаров увидел длинные нарты, собак в постромках. Лайки лежали в снегу, похожие на заснеженные холмики. Нерчу приторочил к нартам чемодан, указал Назарову его место и объяснил, когда надо садиться. Даже не садиться, а падать на нарты. Как только собаки наберут ход. Назаров кивнул, с тоской оглядывая заснеженное пространство впереди, зажатое между невысоких сопок. Ненец прошёл вперёд, поднимая собак из сугробов, склонился, поговаривая с вожаком, и взмахнул хореем. «Хо!» Лайки подались вперёд, упираясь в них лапами. Нарты стронулись, набирая ход. Назаров пошёл рядом, потом побежал. Собаки тянули всё быстрее. Нерчу обернулся к нему. «Прыгай!» Александр упал на нарты, ухватился за края. Собаки чуть сбавили ход, но опять наддали. Нарты спускались в долину. Назаров приподнялся. Нерчу бежал рядом, помахивая хореем. «А ты!» – крикнул Назаров. «Собаки хитрые!» – на бегу, ничуть не задыхаясь, ответил Ненец. «Сейчас поворачивать к дому станут. Не хотят бежать». Словно услышав его, лайки стали постепенно забирать вправо, поворачивая назад по большой дуге. Нерчу бросился вперёд, огрел хореем одну, другую. «Хо! Хо!» Смирившись, свора припустила вперёд, и через несколько минут Ненец вскочил в нарты впереди Назарова. «Всё, теперь поехали!» – повернул он к Александру довольное лицо. «Отдыхай, Саша!» Скрип полозьев, гортанные окрики Нерчу, рваные облака. Позади было уже несколько часов пути. Один раз сделали остановку. Запутались по стромке, и Нерчу, вновь расставив собак, задал виновную трёпку. Назаров приподнял голову, поправил сбившийся на лицо капюшон кухлянки. Нарты пошли на длинный подъём. Нерчу спрыгнул и побежал рядом с собаками, изредка доставая спину то одной, то другой длинным хореем. Собаки не окусывались, казалось, они даже не обращали внимания на Ненца. Однако вожак оглядывался, и каждая лайка знала, что если не доработает в упряжке, то на стоянке вожак вспомнит ей всё. Подъём становился круче. Назаров присел. Собаки оглядывались и, как ему казалось, укоризненно на него смотрели. Спрыгнув с нарт, он побежал рядом, разминая затёкшие ноги. Поначалу бежать было легко. Пимы почти не проваливались, а лёгкая малица не мешала. Но постепенно дышать становилось всё труднее. Ремень под кухлянкой давил, билась о бедро кобура. Они достигли вершины подъёма, Нерчу сделал ему знак «Забирайся в нарты», и сам ловко вспрыгнул на них. Назаров без сил повалился на спину. Грудь ходила ходуном, пот заливал лицо. Отдышавшись, он с уважением посмотрел на Ненца. Тот, как ни в чём не бывало, помахивал хореем, прикрикивал на собак. Оглянувшись, улыбнулся. «Молодец, мол, начальник». Примерно через час сделали остановку. Ненец проверил поклажу, не сбилось ли, осмотрел собакам лапы. Назаров закурил, предложил папиросу ему. Нерчу взял, однако курить не стал. Спрятал за пазуху. Оглядываясь, он, казалось, что-то искал. Нюхал воздух, откинув капюшон, вслушивался в свист ветра. Лицо его становилось всё мрачнее. «Большой ветер будет», – сказал он наконец. «Снег поднимается, буран идёт». Собаки, сбиваясь в плотную стаю, поглядели на них, будто спрашивали. «Что будем делать?» Назаров заметил, что ветер внизу, возле самого снежного наста, будто бы летит быстрее. Он огляделся. Летящий снег поднимался всё выше, словно утренний туман над озером. «Быстро, Саша, надо вот туда!» Нерчу показал рукой на группу скал примерно в полукилометре от них. «Иначе беда будет!» Он бросился к собакам. Назаров ухватился за ремень на нартах. Лайки сразу пошли вскачь, напоминая стартующих на ипподроме лошадей. Уже через несколько минут вокруг ничего нельзя было разглядеть из-за кипящего словно пшено в котле снега. Он был со всех сторон, рвал капюшон с головы, толкал грудь с такой силой, что Назаров едва мог переставлять ноги. «Нарты! Держись за нарты!» – услышал он крик Нерчу. Наклонив голову, Назаров упорно шёл вперёд, стараясь повернуться боком к ветру. Глаза удавалось открыть только на мгновение, снег мгновенно забивал их, нещадно сёк лицо. Он переставлял ноги, как автомат, ни о чём не думал. Шёл, наклонившись вперёд, упираясь в ветер, словно в стену, которая нехотя уступала под его напором. Неожиданно стало тише, нарты остановились. Прикрывая рукой лицо, он посмотрел вокруг. «Сюда иди!» Нерчу взял его за плечо, потянул за собой. «Вот скала, здесь ждать будем!» Нащупав впереди камень, Назаров без сил привалился к нему, сполз и сел прямо в снег. Нерчу присел на корточки рядом. «Нехороший ветер!» – крикнул он. «Не должно быть ветра, я знаю! Или Нерчу рассердил духов, или они не хотят пускать тебя!» Снег, ударяясь в скалу, обходил препятствия, закручивался злобными вихрями. Он был сухой и сыпучий, будто песок. Нарты уже почти совсем замело. Назаров пошевелился, отряхиваясь. Ветер выл, свистел на разные голоса, словно был в ярости от того, что добыча на время скользнула. Он казался живым существом, пытающимся достать их из убежища и замести, засыпать так, чтобы и следов не осталось. Напряжение последних часов давало себя знать. Назаров внезапно почувствовал, что хочет спать так, как не хотел никогда в жизни. Он скорчился, подтянул колени к подбородку и закрыл глаза. Ему показалось, что он задремал всего на несколько мгновений. Кто-то оттолкнул его в плечо. Он повалился на бок, упал на что-то мягкое. «Саша, вставай, смотри!» Отведя край капюшона, Назаров выглянул из него, как из дупла. Метель продолжала бушевать, но, что странно, в нескольких метрах от скалы, под которой они укрылись. Не веря глазам, Назаров поднялся на ноги. Нерчу, отбежав в сторону, звал его к себе. Проваливаясь по колено, Назаров подошёл к нему и остановился, как вкопанный. Чистая и безветренная дорога пролегала от скал, за которыми они прятались, через долину, исчезая вдали за сопками. Ясное небо над головой подмигивало искорками звёзд. Но, что самое удивительное, по сторонам этой дороги продолжала бушевать метель. Впечатление было такое, будто протянувшийся перед ними путь защищён от стихии стеклянной стеной, за которой продолжал бесноваться ветер. Назаров подошёл к краю дороги, снял рукавицу и протянул вперёд руку. Кисть обожгла холодом, и он отдёрнул её, спеша спрятать закоченевшую ладонь в варежку. «Что это?» – спросил он, обернувшись к Нерчу. «Шаман. Я думаю, это шаман, который живёт в лагере. Это он помогает нам, ведёт нас. И теперь нам ничего не страшно. Садись в нарты, Саша, поедем!» Нерчу вытащил из-под снега собак, взмахнул хореем. Гортанно крикнул, и нарты рванулись вперёд. Коридор, по которому неслись нарты, на глазах расширялся. На выезде из долины Назаров посмотрел назад. За скалами, где они прятались, по-прежнему купилась снежная круговерть. Вихри снега поднимались, казалось, к самому небу. Нерчу оглянулся, взмахнул хореем. «Хоу, хоу!» Нарты покатились под уклон, набирая скорость. Ещё почти сутки они были в пути. Два раза делали остановки, чтобы перекусить и отдохнуть. Погода была тихая, снег скрипел под полозьями, покрикивал на собак Нерчу. Иногда Назаров спрыгивал с нарт и бежал, держась за ремень. Нерчу смеялся, подбадривая его. «Хорошо, совсем хорошо. Скоро настоящим каюром станешь». Нарты выскочили на очередной гребень. Нерчу воткнул хорей в снег, останавливая собак. Назаров подошёл к нему. Внизу, в небольшой долине, стоял лагерь. Обнесённые колючей проволокой 5 бараков, отдельно стоящий бревенчатый дом и решётчатая металлическая вышка. Ворота были распахнуты, часового на вышке не было.